Луна светит безумцам. Глава 30. Побегу, заметят и бросятся в погоню. Останусь на месте, рано или поздно на меня наткнутся и либо порвут, либо пристрелят, либо угостят транквилизатором и оттащат к Марконе. Набор вероятностей оптимизма не прибавлял. Однако я не собирался безучастно наблюдать за происходящим, а попросту, в присядку, стараясь не засвечиваться и не выронить пушку, поковылял назад под защиту лесной чащобы. «Постойте», — сказал Дентон. «Слышите?» «Что?» — спросила Бен. В ее голосе разом пробудились такое нетерпение и боевой азарт, что я утроил осторожность. «Тихо!» — гаркнул Дентон. Я замер. Звуки замерли. И только шелестел дождь, постанывал ветер, да слабо вздыхала осенняя ночь. «Там!» — секунду спустя прогремел Дентон. «Я что-то слышал!» «Енотка пошился, белка или кошка?» — предположил начитанный Уилсон. «Не будьте ребенком, это он», — презрительно сказал Марконе. Сразу же дружно защелкали затворы. «Туда!» — взревел Дентон. «Рассредоточиться! Возьмем его! Без самодеятельности! Мы не знаем, на что он способен, не дайте ему уйти!» Он говорил уже так близко, что я чуть не выстрелил. Остальные бряцали оружием и согласно угукали. Шаги. Идут прямо сюда. Я вскочил и, изгибаясь в три погибели, рванул вглубь леса. Кто-то крикнул, гавкнула пушка. Я направил дуло вверх, опасаясь по ошибке задеть Теру или волчат. И дважды нажал на спусковой крючок. Выстрелы застали моих преследователей врасплох. Они кинулись в рассыпную и попрятались за деревьями. А я побежал дальше, лихорадочно приводя мысли в порядок. Я выиграл немного времени, но для чего? Впереди стена, и вряд ли мне удастся вскарабкаться. С раненым плечом и ногой скалолаз из меня никудышный. Можно изобразить из себя перепуганного кролика и метаться по лесу до посинения. Но ради всего святого, я же не кролик. Охотники вот-вот будут здесь. Я завертел головой с пристрастием, изучая местность в поисках подходящего местечка. И нашел его почти сразу. Извилистое дупло в основании громадного дерева. Я скользнул туда. Уютно примостился в деревесных объятиях, опустив голову, чтобы не светиться физиономией, и прислушался. Они шли. Тихо, осторожно, не зажигая огней, растянувшись в цепочку. Держались на расстоянии 30-40 шагов друг от друга и ловко сохраняли эту дистанцию. На мое счастье, они по-прежнему двуногие. Если бы Дентон с приятелями перекинулись, то сживали бы меня и не поморщились. Впрочем, о двух ногах они тоже опасны. Эти черти умело управляются с пушками. Короче, и так нехорошо, и эдак некрасиво. Преследователи подходили все ближе. Я затаил дыхание. 10 шагов, 5. Листва колыхнулась перед лицом. Кто-то прошелся в шаге от меня и потревожил ветку. Этот кто-то остановился, засопел, принюхался. Я подумал о крепком запахе новенького кожаного плаща и затрясся, как осиновый лист. Зубы стиснул покрепче, чтобы не стучали. Секунды превратились в бесконечные века. Наконец, таинственный кто-то двинулся дальше. Мимо. Теперь бы и выдохнуть с облегчением. Однако, пора переходить ко второй, более опасной фазе моего плана. Я вылез из дупла, шагнул вперед и ткнул ствол револьвера в мозжечок стоявшего передо мной человека. Дентон выгнулся дугой и запыхтел, как паровоз. «Тихо!» — велел я. «Не суетись!» Дентон презрительно крюкнул, но приказ выполнил. «Ты покойник, Дрезден! Ты умрешь прямо сейчас!» В ответ я взвел курок. «Ага, как же! Вякни, мигом узнаешь, есть ли свет в конце тоннеля!» Он чуть шевельнулся. «Ручонки по швам! Потянешься к поясу, и я снесу тебе башку! Брось оружие!» Дентон без лишних возражений отбросил револьвер в сторону. «Неплохо, Дрезден, но это вам не поможет. Опустите пистолет, и мы поговорим. Вежливо, тактично и без ругани. Так учат в ФБР. Не усложняйте свое положение», — бесцветным голосом продолжил Дентон. «Знакомая песня». Свободной рукой я сгреб его за воротник, вызвав в раненом плече новый приступ боли. «Пальцы слабеют, смотри, не подталкивай». Он напрягся. «Вы что задумали, Дрезден?» «Мы с тобой возвращаемся», — ответил я, подкрепив слова хорошеньким тычком в шею федерала. «Ты прикажешь своим людям выйти из укрытия на освещенное место. Я знаю, они прямо перед нами». «И чего вы этим добьетесь?» Я отпустил воротник, дотянулся до пряжки и сорвал с Дентона меховую ленту. На его скулах заплясали желваки, стоило мне тронуть проклятый пояс. Тем не менее, он даже не шелохнулся. «По-хорошему прошу», — шепнул я. «Зови приятелей». «Этот парень кто угодно, опасный противник, подлый предатель, убийца, но только не дурак». Он позвал агентов и приказал им выйти. «Дент!» — спросил Уилсон. «Ты в порядке?» «Выполняйте, через минуту все поймете». Они подчинились. Под их ногами зашуршала коротенькая травка. В поместье Марконе идеально постриженный газон. «А теперь идем», — сказал я. «Без фокусов. Чихнешь, и я разделаю тебя, как бог черепаху. Родная мама не узнает». «Спустите курок, и вам не выбраться живым. Никогда. Ненавижу, когда мерзавцы толково излагают, но я предпочел суровой правде свои заблуждения. Перекинул колдовской пояс через плечо и снова сгреб Дентона за воротник. «Топай!» Мы выбрались из леса на освещенную лужайку. Я замер на самой кромке света и тени с Дентоном вместо щита. Гексенвольфы стояли полукольцом на большом расстоянии друг от друга. Ушки у каждого, в том числе и у Харриса. Им виден только мой глаз и кусочек головы. Отменный стрелок мог бы снять меня, но, думаю, в этом случае я ничего не почувствую. «Привет, ребята! Сложите оружие, снимите пояса и отойдите подальше, иначе я пристрелю вашего босса». Какая-то моя часть, наверное, более сообразительная, тяжко вздохнула от подобного метода ведения боя и начала перечислять статьи Уголовного кодекса, которые я разнес в пух и прах, взяв в заложники агента Федерального бюро расследований. Да еще и пригрозив ему смертью. Помимо всего прочего, я готовился расширить коллекцию заложников до 4 человек. На 10-й статье я благополучно сбился. «Пошел к черту!» – взвыла Бен. Молодая седовласая женщина отбросила прочь револьвер и разодрала на себе блузку, обнажив весьма впечатляющее тело и пояс из волчьей шкуры. «Я с собственными руками вырву твою глотку!» «Дебора, пожалуйста, не надо!» Дентон едва не сорвал голос. «Вперед, сука!» – зарычал Харрис. «Дентон подставляется и нас за собой тянет! Вперед! Может быть, чародей даже не промахнется!» Она скрючила пальцы и бросилась на него с поднятыми руками, словно желая задушить. «А ну заткнитесь оба!» – крикнул я. «Брось оружие, парень!» Харрис ухмыльнулся. «Не выпендривайся, Дрезден! Кишка у тебя тонка! Крови не пробовал!» «Роджер, ты идиот!» – очень тихо сказал Дентон. «Тут люди, немедленно положи пушку». Ёлки-палки, я совсем забыл о Марконе. Вот уж действительно, с глаз долой и сердца вон. Куда подевался старый лис? Крадется где-нибудь тайком и держит меня на мушке. Я проворно спрятал голову за Дентона, опасаясь вездесущих красных лучиков. «Во-во!» — поддакнул я из-за широкой спины федерала. «Ты идиот, Роджер! Брось пушку! Уилсон, ты тоже! И пояса снимайте!» «Живо!» — поставил точку Дентон. «Честно говоря, я занервничал. Слишком спокоен мой заложник. Держится уверенно. И разговаривает так невозмутимо, будто мы на светском рауте. Дурной знак». Наконец, стая повиновалась, хотя и с явной неохотой. Бен сняла свой пояс с выражением безграничной муки на лице. Ну, вылитый дядюшка Скрудж, оплакивающий утраченные бриллианты. Уилсон глухо заворчал, как только его пузо получило свободу, и положил пояс на землю рядом с пушкой. Харрис метнул взгляд, не предвещавший ничего хорошего, однако же бросил пушку на газон. «А теперь назад! Все назад!» «Да», — подал голос Дентон. «Харрис, Уилсон, ступайте назад, к деревьям, и принесите то, что мы оставили». «Эй, какого черта?» — завопил я. «Стоять!» Но те лишь нагло ухмыльнулись и потопали куда велено. «А ну назад, гады!» «Вы можете выстрелить в них, мистер Дрезден. Правда, для этого придется отвести дуло. Не сомневайтесь, я успею перехватить револьвер. Конечно, вы умны и находчивы, но раны не добавят вам шансов в рукопашной». «Проклятье! Дентон, зачем вам все это? Пытаешься разогнать скуку? Веселья захотелось». «Агенты ФБР, мистер Дрезден, не делают ничего, что может быть истолковано в данном смысле». Я тихомолком выругался и почувствовал, как губы федерала изогнулись в кривой полуулыбке. «Зачем ты впутал сюда пояса? Как ты вообще до этого додумался?» Дентон хотел отделаться простым пожатием плеч, однако счел за благо передумать. «Наверное, я слишком долго смотрел, как типы вроде Марконы потешаются над законом, над людьми, которых убивают, и над горем, которое они приносят. Я устал просто наблюдать. Я решил остановить и его, и других». «Убивая?» «Я получил силу и применил ее». «Смерть не щелчок по носу. Кто дал тебе право казнить?» «А кто дал им право убивать, мистер Дрезден? Мог ли я позволить совершаться беззаконию, когда в моей власти прекратить резню? У меня сила и обязательство к применению». При этих словах я слегка задрожал. Горячо, очень горячо. Не в бровь, а в глаз. «Обязательство к применению и против невинных?» Он стушевался. «Непреднамеренно. Несчастный случай». «Ты думал, эти пояса безобидные пушистые ленточки? Они изменили твои намерения, да?» «Все под контролем». «Ага, весь последний месяц только и делаешь, что контролируешь». Дентон умолк. «Ты все знал. Ты знал, что я подставлюсь. Зачем послал меня в гараж полная луна?» На его лбу забилась жилка. «После тех смертей меня предупредили о некоем сообществе, о Белом Совете. Что-то вроде магической полиции, в которой вы служите». Мне стало почти смешно. «А, да-да. Как бы там ни было, тебе рассказали не все, Дентон. Теперь я понимаю, почему ты разрушил кольцо Макфина. Жил себе человек, жил и превратился в козла отпущения. Ты решил освободить его, зная, что Белый Совет непременно заподозрит Макфина в чинимых зверствах. Действительно, контроль железный. Уличных волков сдаешь полиции, лубгару совету и концы в воду». Дентон зарычал. «Я был вынужден чем-то жертвовать. Во имя долга. Извини, приятель. Как один из жертвенных бычков, я не нахожу в себе сил согласиться с этим замечательным доводом. И что же получается? Чертям собачьим закон? Знакомая история. Кажется, ты говорил то же самое о Марконе, мол, такой-сякой подлец стоит над законом. Дентон снова напрягся и чуть-чуть повернул ко мне голову, будто плохо слышал. Я крепко сдавил ему шею. В этих поясах дурная сила, зло в чистом виде. Ты с ним не справляешься. Пояса овладели твоим сознанием, откажись от них. Ты можешь покончить с этой хреновиной, просто совершив добрый поступок. Ну же, Дентон, не разрушай дело своей жизни. Дентон молчал. Долго. Сквозь елки уже вовсю ломились Уилсон и Харрис. Натянутая как струнка Бен, горящим взором следила за нами. Лунный свет искусно вычертил каждый мускул ее великолепного тела и роскошную грудь. Надо признать, грудь отвлекала. Мысли нет-нет, да и принимали иной оборот. Женщина перевела взгляд на пояс, лежавший на ухоженном газоне, и соски ее вновь отвердели. «Посмотри», – прошептал я. Она подсела на пояс, как на дурь. «Кто она теперь?» «Ты об этом мечтал, Дентон? А Уилсон и Харрис? Неужели они всегда были такими?» «Ты и сам превращаешься в чудовище. Прекрати это безумие, пока не стало совсем поздно». Он смежил веки и мотнул головой. «Вы порядочный человек, мистер Дрезден. Однако вы не знаете, как устроен мир. Сожалею, но вам придется умереть». Он открыл глаза. Вынужденная жертва. «Черт подери, неужели ты не понимаешь, что действуешь себе во вред? Ну, предположим, выберешься ты отсюда, всех подчистую уничтожишь. Но должен ты соображать, что Мёрфи обязательно докопается до сути». Дентон коротко глянул на меня и повторил, словно заклинание. «Вынужденная жертва». Я поперхнулся. Вдруг потянуло могильным холодом. Эти жуткие слова и то, как Дентон их произнес, спокойно, разумно, будто все уже свершилось. Ни тени сомнения, ни малейшего признака страха или содрогания. Только непоколебимая уверенность, которая присуща безмозглым придуркам и сумасшедшим. Но я-то успел заметить, что Дентон не идиот. Уилсон и Харрис выбрались из ельника. Они кого-то тащили. Кого-то связанного по рукам и ногам. Харрис приставил нож к горлу несчастного, где сходились тесемочки колпака, больше смахивающего на наволочку. Смешно и дико одновременно. Лопоухий пацан с дурацкими конопушками держит нож, как заправский палач. Рожа высокомерная, важная, в голове не укладывается. «Вот гад!» – сплюнул я. Дентон промолчал. Лунный свет блеснул в глазищах Бен. Похоть и голод обуревали женщину. Ни о чем другом она и думать не могла. Агенты выволокли узника на поляну. Харрис держал нож у его подбородка, а Уилсон начал стягивать наволочку. Я понял, кто это, прежде чем толстяк закончил. По рукам догадался. Луна посеребрила золотые волосы Мёрфи. Челка упала на лоб, лицо бледное. Рот то ли заткнут, то ли заклеен. На руке гипсовая повязка, под носом кровь. Мёрфи сощурилась и пнула Уилсона связанными ногами. Жаль, промазала. В результате Харрис только сильнее прижал к ее горлу нож. Мёрфи замерла, испепеляя агентов яростным взором. Потом увидела меня. Сказать, что она удивилась, значит ничего не сказать. «Давайте, жмите на спусковой крючок, мистер Дрезден, и Харрис перережет горло лейтенанту Мёрфи». Дентон почти шептал. «Уилсон и Бен убьют вас из ее оружия, затем прикончат ваших волков, ведь это вы привели их сюда. Даже если вы сумеете перебить нас, Мёрфи все равно умрет. А у вас на руках останется оружие, из которого застрелили 4 агентов ФБР. «Ты ублюдок, хладнокровная скотина». «Вынужденная жертва, мистер Дрезден», — повторил Дентон. На этот раз он произнес свою молитву иначе. Спокойствие сменилось жадным нетерпением, страстью, пылом. «Бросайте револьвер». «Да пошел ты! Не убьет же он полицейского в самом деле?» «Тогда Мёрфи конец», — развеял Дентон мои сомнения. «Харрис!» Рыжий сгорбился. Кэррин пыталась кричать, несмотря на кляп. Я заорал, развернул ствол на Харриса, и тут же локоть Дентона со всей мочи врезался мне под дых, а кулак впечатался прямо в нос. Искры из глаз чуть траву не подожгли. Револьвер отклонился в сторону, и Дентон мгновенно выбил его, отправив меня на землю мощным ударом в глотку. Ни шевельнуться, ни вздохнуть. Дентон склонился за пушкой. «Надо было убить меня, мистер Дрезден, а не читать нотации». Он прицелился, и его губы тронула улыбка. «Великолепная сегодня луна, как на заказ. Помню один случай...» Хотел я ему сказать, куда он может засунуть и луну, и случай, и себя самого вместе со зверелой бандой, но только хрипнул. Горло болело неимоверно. Дентон взвел курок и навел пушку на мой левый глаз. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик, прощай, чародей.